Жара не только не спадала, но продолжала усиливаться. Оказавшись дома, я первым делом приняла прохладный душ и смыла с себя пыль и грязь, налипшие во время лазания по канавам вокруг пустыря. Закрыв кран, я не стала ни вытираться, ни одеваться, а села голой и мокрой на сквознячке за кухонный стол, на котором были свалены все купленные газеты. Минут 10, пока тело не высохнет, можно будет провести в состоянии относительного теплового комфорта. Уже 3 года подряд, когда наступает жара, я собираюсь купить кондиционер, но всегда что-нибудь мешает это сделать. А когда жара спадает, я, естественно, забываю о нем. Вот и теперь, как ни лень, но нужно приниматься за работу. Вооружившись бумагой и карандашом, я выписала телефоны всех обнаруженных в газетах рекламных агентств. Таковых оказалось в городе около 1,5 десятков. Позвонив по первому в списке телефону, я представилась сотрудником мелкооптовой фирмы и поинтересовалась условиями изготовления рекламного плаката на стене дома. Мне не очень любезно разъяснили, что они таких работ не выполняют. Я не стала уточнять, какие же, собственно, работы они выполняют, и положила трубку, подивившись про себя их узкой специализацией. Только в 4-м по счету рекламном агентстве мне ответили, что берутся такую работу сделать. Тогда я поинтересовалась, не они ли делали аналогичную по форме рекламу для фирмы «Сирена». Мне ответили, что нет, не они, но понимают, о чем идет речь, и могут сделать не хуже. Я поблагодарила и обещала подумать. Интересующая меня фирма оказалась в начале 2-го десятка номеров моего списка. На мой вопрос, нельзя ли мне ознакомиться с другими образцами рекламной продукции, выполненной для фирмы «Сирена», помимо названного, молодой и приятный женский голос сообщил, что такие подробности можно узнать только у директора агентства Александра Викторовича Быкова, которого в данный момент на месте нет, но который будет через час и с удовольствием предоставит мне исчерпывающую информацию по интересующему меня вопросу. Если, конечно, я соблаговолю прибыть к ним в контору к этому времени. «Хорошо, я приеду», — коротко отреагировала я на эту громоздкую тираду. «Как вас записать?» «Татьяна Иванова, директор агентства». Какого именно агентства, я уточнять не стала. «Очень приятно, госпожа Иванова. Ждем вас через час», — прощебетал приятный женский голосок, который тут же был заменен короткими неприятными гудками. «Вежливость вежливостью, но времени в этой конторе, видимо, зря не теряют. Придется и мне последовать их примеру». Я вздохнула и отправилась одеваться.